Глава 56. Хоровиц и Кора сидели с Тиной в отеле «Лонгирбин-гриль», когда разыгралась непогода. Они поужинали и теперь переместились в бар рядом с вестибюлем. Молодой парень играл на пианино тихую барную музыку, а официантка подавала напитки немногочисленным гостям, сидевшим в удобных креслах. Хоровиц наслаждался потрескивающим и согревающим огнем открытого камина, особенно когда дождь снаружи еще сильнее застучал по стеклам. И с содроганием думал о Снейдере, который сейчас находился на катере. Сначала Тина позвонила в больницу в Осло, где лежал Кшиштоф. Чтобы получать информацию, она и Снейдер были указаны как его ближайшие родственники. Но новостей не было. Положение Кшиштофа не улучшилось. После экстренной операции и трех переливаний крови он все еще находился в искусственной коме в отделении реанимации. И за ночь его состояние вряд ли могло измениться. Затем Хоровиц разговаривал по телефону с женщиной из норвежской водной полиции. Поскольку та говорила по-английски, Коре не пришлось переводить. Хоровиц объяснил ей, кто такие Снейдер и Кнут Бьёрнсон, о чем речь и что они ищут в Холмстранд-фьорде. Вообще Хоровиц просто хотел, чтобы коллеги были наготове с катером на случай, если Бьёрнсон что-нибудь обнаружит. Хотя он изначально ожидал отказа, тем не менее был удивлен такой резкой реакцией. «Вам не нужно больше ничего говорить», — прервала его женщина. «Мы знаем Бьёрнсона. Он был нашим коллегой. Но теперь он просто псих, который вбил себе в голову, что на свободе уже много лет разгуливает серийный убийца и сбрасывает тела своих жертв в Ослофьорд. Однако до сих пор нет никаких доказательств того, что...» «Никаких доказательств, но...» «Конечно, каждый может делать то, что хочет в свободное время», — снова прервала она. «Перезвоните, когда найдете тела». Затем повесила трубку. «Отлично, все прошло», — пробормотала Кора, пока Хоровиц задумчиво смотрел на свой мобильный телефон. Они целый час ждали звонка от Снейдера, но он так и не позвонил. Наконец Тина попрощалась с ними. Несмотря на погоду, ей хотелось немного прогуляться по Тёнсбергу, проветрить голову, а затем собрать вещи Кшиштофа. Хоровиц остался с Корой в баре, подождал, пока пианист сыграет еще одну песню, затем посмотрел на часы. Полночь. «Я пойду спать». «Мне вам помочь?» — спросила Кора. «В чем?» — он посмотрел на нее с удивлением. «Ну, попасть в комнату или...» Она выглядела немного смущенной. «Вы все-таки прикованы к инвалидной коляске?» «Прикован к инвалидной коляске?» — повторил он. «Мы, пользователи инвалидных колясок, не сидим в них постоянно. Как нам мыться и спать? Инвалидная коляска — это просто вспомогательное средство, которое заменяет мне ноги и возит меня, куда я хочу. Так что оприкован не может быть и...» «Извините, я не это имела в виду». «Все в порядке». Он улыбнулся. «До недавнего времени у меня не было электрической коляски, и я все делал за счет мышечной силы. Но с возрастом...» — он вздохнул. «Я полюбил эту штуку». «Тогда спокойной ночи». «Хороших снов». Хоровиц положил на стол несколько норвежских банкнотов, затем перевел джойстик в положение заднего хода, сделал полуоборот и выехал в коридор, который вел к номерам в дальней части отеля. Он открыл дверь своего номера магнитной картой, въехал внутрь и сразу направился в ванную. Через полчаса он был готов ко сну. Инвалидная коляска стояла рядом с кроватью, подключенная к зарядному устройству, и Хоровиц перебрался с сиденья на матрас. Он снова посмотрел на свой телефон. По-прежнему никаких сообщений от Сабины, Марка или Снейдера. Затем выключил свет. Благодаря задернутым шторам в комнате было совсем темно. Мигала только красная лампочка аккумулятора инвалидной коляски. Он подумал о Кшиштофе, горячо желая, чтобы состояние этого сварливого поляка достаточно стабилизировалось, и он смог пережить ночь. Возможно, завтра утром будут новости получше. Потом у него закрылись глаза. Среди ночи Хоровиц внезапно проснулся. Что-то его разбудило. Кошмар? Нет, это был шум. В этой комнате. Он посмотрел на инвалидную коляску. Лампочка аккумулятора горела зеленым. Заряжен. Значит, он уже проспал какое-то время. Хоровиц повернул голову и прислушался. Снова этот шум. Звук трения. как будто дверь скребет по ковру. Он перевернулся в постели, схватил очки и уставился в темноте на дверь. Ему показалось, что он увидел, как кто-то выбежал из комнаты и закрыл за собой дверь. Это было реально? Возможно, тебе просто приснился кошмар. Он потер глаза. Кто мог пробраться в его комнату и зачем? Вор? На всякий случай он ощупал себя, чтобы убедиться, что не лежит в луже крови. Один из недостатков паралича нижних конечностей, поскольку вполне возможно получить сильно кровоточащую рану и не заметить этого. Но он чувствовал себя хорошо, и крови не было. Затем он хотел потянуться к выключателю прикроватной лампы, как вдруг понял, что ему не хватает воздуха, и начал сильно кашлять. Какого черта? У него першило в горле, и он отчаянно хватал ртом воздух. Пытаясь включить свет, он случайно опрокинул лампу на пол. Проклятье! Вдруг он почувствовал запах. Посмотрел на потолок. Датчик дыма перестал мигать и светился красным. Черт! Он приподнялся на кровати, пошарил руками по полу и схватил лампу. К счастью, лампочка не разбилась. Свет с пола отбрасывал странно вытянутую тень через всю комнату. И тут он увидел это. Из коридора через щель под дверью врывался серый дым и распространялся по комнате. Дым проникал и через щели в деревянной стене. Что происходит? Задыхаясь, он с трудом выбрался из кровати и перевалился в инвалидную коляску. Даже за эти несколько секунд дыма стало значительно больше. Когда Хоровиц наконец сел в инвалидную коляску, он выдвинул педали и отсоединил кабель. К счастью, аккумулятор был заряжен. Страшно представить, если бы он не успел вовремя добраться до двери и умер от отравления угарным газом. В следующий момент он услышал за окном оглушительный грохот, как будто рушилась деревянная стена сарая рядом с его комнатой. Вскоре после этого прямо за окном в небо взметнулись языки пламени метровой высоты. Горели балюстрада и деревянные столбы террасы. Комната залилась ярким оранжевым светом. Затем послышался отчетливый треск, и внезапно стена загорелась. «Тебе нужно немедленно убираться отсюда». Он быстро включил кресло-коляску и потянулся к джойстику. Но двигатель не запустился. Колеса не двигались. «Черт, этого не может быть». Дисплей показывал, что аккумулятор полностью заряжен. Хоровиц выключил двигатель, а затем снова включил его. Но ничего не произошло. Кто-то, должно быть, перерезал или, по крайней мере, выдернул кабель, соединяющий аккумулятор и двигатель. Теперь стало ясно, что делал злоумышленник в его комнате. И то, что пожар был устроен преднамеренно. «Прочь отсюда!» — кричал панический голос внутри его. «Иначе ты умрешь!» Не было смысла пытаться ремонтировать двигатель. На это не оставалось времени. Столь же бессмысленно было пытаться передвигать инвалидную коляску вручную. Он даже не смог бы дотянуться до слишком маленьких колес. У тебя осталось всего несколько секунд. Поэтому он вытолкнул себя из инвалидной коляски и упал на пол. Тяжело дыша, он пополз вокруг кровати к двери. Всего через несколько метров ему пришлось сделать паузу. Дым был уже слишком густым, и ему не хватало воздуха. «Ты можешь это сделать. Остальные должны знать, что это был поджог». Хоровиц задержал дыхание и пополз по полу так быстро, как только мог. Всего несколько метров отделяли его от двери.